Глава 15. Подстава. Богдан. Богдан, как у вас дела? Синичка. Хорошо. Мне сегодня вечером нужно будет уйти. Богдан. Куда? Синичкина. Богдан Максимович. Прямо слышу сочащееся осуждение. Уже несколько дней играем в снегурку. Прохладная и не тает. Богдан. Куда? Мало ли что. Я должен знать, откуда тебя эвакуировать. Синичкина. Если что, я позвоню и скажу. Зараза! И так всего трясет от токсикоза. Она мне еще тестостерона добавляет. Богдан. Ты обещала ждать. Синичкина. Я помню. Щелкаю чайником, чтобы первый раз за весь день выпить что-нибудь горячее. Касьянов, у нас еще один труп. Мать их, озверели они, что ли? Сгоняй, а! На твоей земле по распоряжению Лобова принимать должен закрепленный опер. Да помню я! Закатываю утомленно глаза, с тоской глядя на закипающий чайник. «Ты по прошлому упокоенному возбудился?» «Не, не подписали. Почему?» «Только догадываться могу. Формально недостаточно улик. А сам что думаешь?» «Там квартирка осталась неплохая. Если возбудить дело, наследники в права не вступят. Они хотят версию с естественной причиной, хотя судмедэксперт в заключении написал острая сердечная недостаточность, вызванная приемом аналога клофелина. Передоз, короче, но потом переиграл. Стреляет взглядом наверх. Чью-то лапу позолотили. Я даже знаю, чью. Многозначительно переглядываемся. «У тебя есть первое заключение эксперта?» «Есть!» Смотрю удрученно в окно. «Что нам с ним делать?» «Собери первоначальную версию дела. В сейф положи. У меня там уже три таких. Ты их с какой-то целью собираешь?» «Пока не знаю. Так и не попив чаю, еду на место, по дороге просматриваю сообщение. «Зараза ты, Синичка!» «Сложно тебе написать пару теплых слов?» Телефон в руках вздрагивает. «Марина, ну что ты каждый день названиваешь-то?» «Мне сильно неспокойно по поводу ее звонков. Прямо теряю мир в сердце. И хочется швырнуть телефон об стену. А лучше об голову кому-нибудь. Но пока подходящей головы нет. Да и телефон жалко». Притормозив рядом с дежурным Бобиком, так и не найдя равновесия, решаю перезвонить. Держа телефон у уха, молча тяну руку коллегам и своим стажерам. Марина не отвечает. «Кто?» Киваю на труп, укрытый простыней. «Женщина! Бытовуха!» «Ясно. Свидетели есть?» «Есть, но показания давать отказывается. Вознаграждение за содействие требуют». Показывают мне мужика лет 40, лысого и борзо смотрящего мне в глаза. Никакого общественного сознания, короче. «Кого он требует?» Раздраженно торможу перед лысым. «Деньги гоните. Я знаю, есть такой закон. Или будешь до седьмого пришествия убийцу искать, а потом до десятого его вину доказывать?» Хватаю его за шкирку, волоку к Бобику. «Э, ты чё?» Возмущается, пытаясь вырваться. Тюкнув об дверцу, заламываю ему руки, надеваю наручники. «Оформлять как подозреваемого, пришить сопротивление при аресте, в СИЗО. Потом разберемся. «Мужики! Мужики!» Сдаваясь, бормочет свидетель. «Я все расскажу, у меня это... сознание пробудилось!» «С просветлением!» — рычу я. «Но до седьмого пришествия в позе лотоса на нарах посидишь. Подумаешь над своим поведением!» Его усаживают внутрь, несмотря на протесты и угрозы. Дверь захлопывается. «Долго не мурыжьте. Подпишут все показания. Отпускайте под подписку. В СИЗО и без него грязи!» «А вы чего такой резкий, Богдан Максимович?» — ржут стажеры. «А мне девушка не дает. Хочется язвительно рявкнуть мне, и я как бомба с разрывными. Сдерживаюсь. Плечи передергивает от напряжения. Чего так накрывает-то? Я вообще стойкий оловянный солдатик. Но никогда же голодному под носом куском любимой еды водят. У меня от запаха ее волос и вечно крутящейся рядом задницы кукуха взлетает и об потолок бьется. А спать так вообще перестал. К утру матрас пропороть можно. Я через неделю на людей кидаться начну, не то что на отморозков. Нормальный я. Пожимаю плечами. Сдержанный. Всего один раз об дверцу чувака шмякнул. Хотя за такое надо было как следует постучать. Свидетели в таких делах часто наполовину соучастники. Денег ему еще. Ага. Марина опять. Да. Здравствуй, Богдан. Может, и здравствовал бы, не будь бывшая жена эгоистичной сукой. Скорее по инерции кусаю ее. Эмоция, на удивление, не рождается. Отпустила, что ли? Хватит, может. Чего тебе надо? Я приехала вообще-то. Ты сменил замки и завел собак. Такой вот сюрприз. Я даже подумала сначала, что переехал. Не сдала нас Алла Борисовна. Удивительно. Но сегодня выяснила, что нет. Ближе к делу. Сажусь в тачку. Я заеду сегодня? Нет, не заедешь. Почему? В последнюю секунду торможу, порыв ляпнуть, что место занято. Уязвлять мне ее теперь хочется гораздо меньше, чем потерять контроль над ситуацией. А я не знаю, какую реакцию выдаст Марина. Она, как положено актрисе, истерична и нередко выдает какую-нибудь дичь. Мой характер рядом с ней испортился окончательно. Как Синичкина теперь терпит? Загадка. Нам нужно увидеться и поговорить. Окей. Надо, да. Я обещал Синичке докрутить развод. Напиши, где и когда, мне сейчас некогда. Рабочий график у меня не нормирован. И, закончив все дела, я понимаю, что уже дело к ночи. В голове целый день сидит Марина. Всплывают эпизоды наших скандалов, ссор. Вижу, как артикулярно двигаются ее губы, театральные позы ее тонких кистей, чуть вычурную мимику. Манерное подскакивание в нужных моментах. Метание по комнате, пафосные падения в кресло. Как же меня тогда накрывало! Ревновал, дурак, обижался, психовал. Мля, какой талант я чуть не угробил! Ехала бы она обратно в свою Москву, покорясь сцену. Мне снова гадко на душе от ее появления в моем периметре, а я практически избавился от этого чувства рядом с моей маленькой несговорчивой птичкой, наивной, искренней и отзывчивый. Зайдя в ворота, запираю их как следует. Свои все дома. Ариша наверняка уже спит. Ася встречает меня молчаливым укором, только лишь взглянув коротко из-за раскрытой в руках книги. «А, черт!» Закрываю я глаза, вдруг вспомнив, что ей нужно было уйти. «Клянусь, не специально!» Молчит. Демонстративно отворачивается к камину. присаживаюсь на диван позади нее и сгребаю в объятия. Возмущенно охнув, дергается, но я не отпускаю. «Я так устал, ты не представляешь. Ни день, а криминальная сводка новостей. Я даже ни разу не поел». Чувствую, как она немного расслабляется. «Давай вот так минут 10 подружим, а? Иначе я сдохну». «Богдан». «Не уверена». «Но так же нельзя». Целую ее в затылок, набирая полные легкие ее запаха. «А мы никому не скажем, детка». Закрываю глаза и кайфую от этой мягкой девочки. Моя кукуха снова в экстазе бьется об потолок. Надо отпустить мою синичку. Иначе я зажму ее прямо здесь и... завтра тоже попаду в криминальную сводку. Не знаю, как это получается, но в себя я прихожу, уже кусая ее замочку ушка. И мы вместе тихо задыхаемся от накала ощущений. Выпорхнув из моих рук, синичка прячется в детской. Эх, опять спарывать чертов матрас! Глаза распахиваются еще до звонка будильника. Словно мне вкатили дозу адреналина. Ну, или тестостерона. По венам курсирует кипяток, сильно приподнимая настроение. Сожительство с матрасом уже порядком осточертело. Синичкина со своими принципами дурацкими. Ну, сказал же, свободен я дальше некуда. Устроила мне целибат. А я, может, не заточен под такие экзекуции. И вообще, сама же плавится. Я же вижу, чувствую. Измывается, зараза такая. Вколачиваю кулак в постель. Надо пилить в душ. А то вытащу ее сейчас за косу из-под одеяла, и случится страшное. Но, может, и не такое страшное, как ей кажется. За дверью душевой уже журчит вода. А ты-то чего так рано? Тоже не спится? Злорадно усмехаюсь. Уткнувшись лбом в дверь, фантазирую всякое разное, забывая, как ровно дышать. Мое воображение рисует ее в душевой. Мокрые волосы, капли воды на коже. Со стоном тихо стучу лбом в дверь. И вообще не уверен, что лбом. Вкатить бы ей 10 кубиков тестостерона, чтобы ощутила масштаб моей трагедии. Посмотрел бы я, кто за кем по дому бегал. Вода выключается. Рука моя самовольно ложится на ручку двери. «Касьянов, ты не в адеквате! Свали от греха!» Но ручка уже двигается вниз. Открываю дверь. Сердце разгоняется до оглушающих частот. Встречаюсь с ней взглядом в зеркале. Наши зрачки одновременно расширяются. И вот волосы мокрые, и капли, и плечи. Жаль, что успела полотенцем обернуться. Делая шаг внутрь, притягиваю спиной к себе, впиваюсь в мокрое плечо. «Ты ж моя вкусненькая!» Закрывая глаза, целую в изгиб шеи, чувствуя, как она оседает в моих руках. У меня и самого колени подкашиваются, жадно кусая ушко. «Хочу!» Тяну вниз полотенце. «Дан!» — хрипло срывается ее голос. Перехватывает мои руки, не позволяя сорвать его. «Что ты?» «Заткнись, малыш!» «Нет! Нет! Нет! Нет! Ну нет же!» С тихим стоном. Не могу вспомнить, что это означает. Вкупе с тем, как выгибается ее тело, как вариант «не останавливайся». «Богдан! Нет!» «Да!» Разворачивая, вжимаю в стену, толкает ладонями в грудь. «Касьянов!» Шепчет растерянно. Накрываю ее руки своими и веду по грудным мышцам. «Давай, потрогай меня!» Губы пересыхают, сглатывая, облизываю их. «Как чувствительно!» Ее рот шокированно приоткрывается. Пальцы вдруг оживают, вырисовывая спираль на моей груди. Воу! Да это горячее некуда! Это микроскопическая инициатива от моей Снегурки! Еще! Спускаю ладони ниже, к поясу. Ты знаешь, что делать, детка. Этот урок мы уже проходили. Пискнув, отдергивает руки и, выкрутившись, линяет из душевой. Черт! Огнеупорная барышня! Но я тебя все равно допеку и сожру. Встаю под прохладную струю воды. Руки так трясутся, что в душевой все летит на пол. Все сам, короче. Никакой женской поддержки. Через 10 минут, обернув бедра полотенцем, иду завтракать. Ася, уже одевшись, пьет чай. Между нами повисает тишина. Делаю себе кофе. Куда ты так рано? Мне под документом нужно. Прокашливается она. Ты же сегодня до обеда дома. Хочу успеть съездить. Давай свожу. А, черт, не смогу. У меня встреча. Не хочу, чтобы Синичкина пересекалась с Мариной. А как же Ариша? Хороший вопрос. Ну, мне очень нужно. С извинением в голосе. Конечно, я придумаю что-нибудь. Что? Вот, люблю тебя, девочка. Чисто по-человечески, даже если откинуть все страсти. За это вот неравнодушие к моей дочери. Ставлю кружку на стол. Сзади за подбородок поднимаю ее лицо. Несколько раз смачно чмокаю ее в губы. «Да Богдан!» Беспомощно злится она. Вот сейчас было исключительно из дружеской благодарности. Чмокаю еще раз. Клянусь! Взглянув на экран телефона, кладу его между нами на стол. «Такси вызвать тебе?» «Да я уже». «Деньги!» Спохватываюсь я. Ухожу за кошельком. Достав пару купюр, возвращаюсь. «Держи». «Спасибо». Подрагивает ее голос. «Это в счет зарплаты». Поспешно уходит в прихожую. Уловив холодок и какой-то неуместный надрыв, озадаченно иду следом. Наблюдаю, как одевается. Роняет все из рук, спешит. Замочек на сапоге заедает. Злой раздраженно дергает его. Обессиленно садится на пуфик, закрывая лицо ладонями. Присаживаюсь, справляюсь с заевшим замком. Медленно застегиваю его. Ася. С недоумением рассматриваю ее. «Спасибо!» Неожиданно подскакивает. Хватает шубку. И, не одевая, пытается смыться за дверь, на веранду. Так. Стоп! Ловлю ее. «Что случилось?» Отрицательно мотает головой. «Нет, я в такие игры играть не умею, Синичкина. Я под опросом специалист. Ты скажи лучше прямо, иначе...» «Я опаздываю, такси приехало». «Подождет». Разворачиваю, заглядывая в глаза. «Я опаздываю!» С надрывом. Обнимаю ее, крепко держу. Она как камешек. Мне от этого сильно больно в груди. На пустом месте. Просто потому, что плохо ей. И меня рвет от этого ощущения. «Я опаздываю!» Жалобно. Сдвигая губами прядь волос в сторону, вжимаюсь в ее ушко. «Ты моя любимая девочка!» Интуитивно шепчу ей. И мне вдруг становится легче. «Мать твою, ты взрослый мужик, Касьянов! Но почему так сложно выразить чувства?» «Ничего не придумывай, ладно? Нам и так нелегко!» Кивает. «Отпускаю, и живот мой сводит от страха, что может не вернуться. Вот когда Ариша с ней уверен, не сбежит, не бросит. А когда вот так, Зря одну отпустил. В разбитых чувствах возвращаюсь на кухню, делаю глоток остывшего чая, поднимаю телефон, на экране СМС. Марина. Я в гостинице. Жду. Прихвати мартини. Дальше адрес. Твою ж! Подстава! Мартини тебе прихватить, да? Ася. В груди все застыло льдиной, огромной, с острыми царапающими краями. Я не понимаю, что происходит. В мозгах каша. Богдан встречается с бывшей женой? Или это какая-то другая Марина? Это потому, что я с ним не сплю? Забыв про документы, я прошу остановить такси в центре и просто растерянно брожу по улицам. Кто-то циничный в моей голове все время повторяет противным голосом. «А как ты хотела?» Хотела я иначе. Но то, что я уникальна и необходима для булочки, не делает меня такой же для ее отца. Женщин много. Касьянов не мальчик. Сам говорил, я так не смогу. А вокруг такого, как Касьянов, должно быть очень много женщин. И к этому жизнь не готовила меня тоже. Наверное, я излишне романтизирую мужскую страсть. И правда жизни меня сейчас смачненько прикладывает лицом об лёд. Я так не хочу. Мне такая правда жизни не нравится. Телефон мой на беззвучке, потому что он пытается дозвониться, а я не хочу с ним разговаривать. Перед глазами все плывет от слез. Когда я успела так влипнуть в него, глупая? А как можно было не влипнуть, божечки? У него такие руки, такие глаза. Ворвался, как рыцарь, в мою жизнь. Все проблемы смел одной левой. Окутал своим присутствием. А булочка? Только за одну нее можно было в него влюбиться. Как было устоять? Вопрос не в этом. Он ведь непорядочный, если делает так. И вопрос в том, как выкинуть теперь его из сердца. И эта его фраза напоследок. Какое-то лицемерие, любимая девочка. От этих слов пусто и больно. И да, где-то пытается пробиться спасительная мысль, что я не так поняла это сообщение на телефоне. Но нет, так. Может, я и наивна, но не настолько. Ноги сами меня приводят к той самой гостинице, по адресу, который был в СМС. Хорошая гостиница, дорогая, в самом центре города. Фасад выходит на скверик. Стряхнув снег, я сажусь на самую крайнюю лавочку. Я просто увижу своими глазами, как он заходит туда и... Умру? В каком-то смысле да. Мне надо это увидеть, разочароваться. Иначе он запудрит мне мозги, зацелует, скажет, что я глупая. И ведь поверю, потому что в своей дурной голове я уже прожила с ним свое будущее, когда мы семья, когда меня любят. И между нами все так замечательно, и я могу вся без остатка растворяться в своих чувствах. Достаю свой телефон. Все рассыпается. 12 пропущенных. Это очень невоспитанно игнорировать звонки. И мне плохо от этого. Я чувствую вину. Но я не могу. Через некоторое время метрах в 30 от меня тормозит его машина. От горечи сводит горло. Дыхание срывается. Ненавижу тебя, Касьянов! Размазываю по щекам слезы. Дрожащие губы немеют. Булочки с ним, конечно же, нет. Зачем она ему на свидание? Пиликнув сигнализации, кому-то звонит, поднимая взгляд на окна гостиницы. Кому-то. Называя вещи своими именами. Синичкина! Женщине своей! Но телефон звонит почему-то у меня. С колотящимся сердцем мечусь, ответить или нет. Но говорить с ним сейчас унизительно. Игнорирую и этот звонок. Он, психуя, пинает колесо. Заходит в гостиницу. Мое сердце падает вниз. Хочется лечь в сугроб, закрыть глаза и покричать немного чаечкой. Подскакиваю со скамейки. «Убирайся отсюда!» — приказываю себе. И даже честно пытаюсь убраться. Но через 10 шагов обессиленно останавливаюсь. «Сволочь! Гад! Как можно так?» Но уйти тоже не могу. И стою, как мазохистка, смотрю на эти окна. Хочется взять биту, ту самую, которая лежит сейчас в его багажнике, и немножко подправить дизайн его машине. Прямо сводит мышцы от желания. Сейчас я ему все скажу и уйду. А у Булочки? У Булочки есть мама. Пусть сходится со своей Мариной и не мучает нас с малышкой. Шмыгнув носом, набираю полную грудь воздуха и жму на дозвон. Сглатываю ком в горле, как только он отвечает на вызов. «Синичкина!» — рявкает он. «Я придушу тебя! Я тебе этот телефон знаешь куда вставлю, чтобы ты вибрацию почувствовала! Я полгорода объехал! МФЦ паспортный!» Не могу вставить ни слова в его яростную тираду. И как-то мне не рисуется, что Касьянов на свидании женщины будет орать такое мне в трубку. Скорее уж брякнул бы, что перезвонит. Озадаченно молчу. «Ты где?» «А ты где?» С обидой выдыхаю в трубку. Замолкает на мгновение. «Где ты, Ася?» «Давище!» «Локацию мне скинь немедленно!» «Я возле твоей машины! Помаши мне ручкой, Касьянов!» Подрагивающим голосом цежу я. «И привет жене передай! Или кому там?» «Дурочка!» «Ну, конечно! Хотя, конечно, дура как есть!» «Третий этаж, 308. Поднимись, будь любезна!» «Что?» «Сама передашь, быстро!» «Не пойду я!» Поспешно разворачиваюсь на 180 от его машины. «Зайди, я тебя встречу. Спускаюсь». Скидывает вызов. «И что?» Картинка этого гада, так тщательно собираемая мной последний час, дает сбой. «Он что, дурак? Зачем он тащит меня туда?» Ноги, минуя команду не ходить, уже несут меня в направлении входа. Я неуверенно захожу в холл. Мраморный пол отражается в зеркальном потолке. Много цветов. Широкая винтовая лестница наверх. Касьянов у ресепшена взмахивает корочками. «Это со мной». Подхватывая за талию, тянет к лифту. Внутри кабины отталкиваю его руку, вжимая спиной в угол. Он бьет по кнопке «Стоп». Ставит руки на стену, захватывая меня в плен, хмуро и строго смотрит в глаза, и я смотрю в ответ тоже. «Ты плакала?» «Капитан Очевидность!» «Представляю, как я выгляжу сейчас. Тушь наверняка потекла». «Прости меня!» Опускает взгляд. «И все! Мои хлипкие надежды, что я была не права, испаряются! На этом месте я хочу выйти. Мои нервы сдают. Начинаю снова рыдать. Не хочу я тебя прощать, Касьянов. Не могу!» Отбивая его руки, дергаюсь кнопкам, пытаясь нажать на единицу. Он ловит меня, сгребая в объятия. «Ася, дурочка!» Гладит его губы мое лицо. «Послушай меня!» Отталкивая и не в силах увернуться, сползаю по стене вниз. «Послушай!» Дергает меня вверх. «Я сказал тебе, что свободен. Это косяк. потому что это не так. Закрывая глаза, отвешиваю ему в тихой истерике пощечину. Дергается. Я не свободен. Я принадлежу тебе весь, слышишь? Замираю. Это СМС? Качает он головой, морщась. Если женщина что-то хочет от мужчины, не значит, что она это получит. Вот и все. Зачем ты тогда поехал сюда? Всхлипываю я. Я обещал тебе, что будет развод. Мне надо о нем договориться. В гостинице? А какая разница? Пожимает плечами. Сжимает меня крепче. Продолжаю тихо плакать, уткнувшись носом в его шею. За пощечину прощаю, но в следующий раз выхватишь по заднице. Я не хотела. Проехали. Нажимает кнопку, не отпуская меня. Лифт снова двигается. Мы выходим на этаже. Пересекаемся с горничной. Она с подозрением оборачивается на нашу парочку. Касьянов тормозит, достает влажные салфетки и начинает сосредоточенно вытирать мое лицо. Целует в нос. И еще раз обнимает на мгновение. «Дурочка!» Опять повторяет он. «Если я что-то сказал, то за слова свои отвечаю. Ясно?» «Ты ничего не сказал!» Схлипываю рвано. «Я сказал, любимая!» Мне хочется спрятаться в его руках снова. И так стыдно за свою истерику, что не могу смотреть ему в глаза. Подводит к дверям номера. До меня вдруг доходит, что он собирается завести меня туда. Упираюсь каблуками в пол, онемев от растерянности. «Пойдем». «Зачем?» «Будем играть в открытую. Чего уж. Быть может, после этого ты перестанешь считать меня женатым. И я получу сладкое». Дерзко подмигивает. Короткий и резкий стук в дверь. «Заходи!» Слышу женский голос. И моя уверенность в себе стремительно падает ниже красивого резного плинтуса на полу. «Дан, как я пойду-то такая?» Машу на свое опухшее лицо руками. Закатывает глаза. Мгновение, и я оказываюсь стянута. Богдан. «Мы не виделись с бывший год. Что я чувствую? Внутренности сводят. Многие эмоции уже переварились и отлетели. Осталась неприязнь, отторжение и чувство уязвимости из-за дочки. Я крепко держу за руку свою Снегурку. Ася как свет в конце тоннеля. Она может зафиналить весь этот трэш и... вернуть нам с дочерью ощущение счастья и семьи. Ариша уже вернула. Но Ариша не в курсе, как шатко наше положение. Вообще все, что зависит от женщин, всегда эквилибристика. А моя ситуация зависит сейчас сразу от двух женщин. И обе с придурью, с диаметральной, но все же. Эквилибрист из меня хреновый. Я скорее мастер по демонтажу конструкций. Мы заходим в комнату. Марина в пеньюаре. Сидит на кресле, закинув ногу на ногу. «Прикройся, я не один». Втягиваю следом за собой Асю. Застыв с недовольной гримасой, разглядывает наши кисти, соединенные в замок. Обескураженно рассматривает Асину розовую шубку. «Да». Шубка сыграла не последнюю роль в нашей истории. «Ты в себе, Касьянов?» Медленно тянет халатик Марина. Изменилась. На лице очевидный апгрейд. Скулы, губы, линзы. Цвет глаз из серого превратился в ярко-голубой. От женщины, в которую я когда-то влип, почти ничего не осталось. И я очень надеюсь, что Асю я не потеряю, что она так кардинально не изменится никогда. Говорят, мужчины любят новизну. Хрень полная. Не надо мне никакой новизны. Я архиконсервативен. И воспитанная бабушка Ася — это сокровище. Рефлекторно тяну ее ближе. Чаще ей говори, что она — сокровище, Касьянов. Не дай бог засомневается. И надо жениться. Обязательно. А что не так? Скидываю куртку. Расстегиваю на застывшей Асе шубку. Стягиваю ее с плеч. Присядь. Усаживаю на диванчик. Сам сажусь на кресло напротив Марины. Между нами столик с бокалами. Там тоник. Единственный, который я пью. А вот с горячительным пролет. Я не озаботился. Ни к чему это. Я с тобой наедине хотела поговорить, Даня. Богдан, поправляю я. Даня, это для своих. Ты посторонний человек. Ну и от моей... Быстро перебираю в голове статусы, отыскивая убедительный для обеих. Моей будущей жены у меня секретов нет. Ей воспитывать Аришу, поэтому договариваться будем втроем. Ловлю Асин взгляд. Извини, детка, что предложение без романтического оформления и без времени на подумать. И без возможности отказаться. С романтикой я потом компенсирую, насколько способен. Итак, поощрительно взмахиваю рукой. Зачем ты приехала? Ее ноздри обиженно подрагивают. Ладно. Пренебрежительно дергает губой. Я знала, что ты не отказываешь себе в тёлках. Ты же у нас обиженный. Выделяет последнее слово, пытаясь уязвить в ответ. Ближе к делу. «Жена?» Скептически осматривает Асю. «А ты жене-то рассказал про свои спецэффекты? А то понаблюдает один раз и дернет от тебя, сломя голову». «А вот здесь надо аккуратно. Вылечила она мои спецэффекты». Не совсем правда, но будем надеяться, что со временем. «Да ну!» — ухмыляется Марина. «Вот это волшебница! А так и не скажешь. Ну и как тебе, волшебница, по чужим мужьям шляться? Нормально?» «О, больное наше место!» Марина всегда ловко попадала в боль. Во рту пересыхает. Снимая крышку, наливаю в стакан тоник. «Богдан, вам не муж», — тихо говорит Ася. С удовлетворением выдыхаю, выпивая залпом стакан. Если и Синичка против меня начнет воевать, страшно представить, чем закончится. «Он тебе так сказал? Ну что ж ты соврал-то, Данечка?» «Огня в курсе, что официально мы с тобой не разведены. Рассматриваю этикетку. Вроде тот же, а вкус другой. А может, у меня просто изменились вкусы? Вот смотрю на Марину и уже не привлекает, несмотря на то, что вылизана вся до иголочки. Макияж, укладка и даже декольте и коленки блестят перламутром. А заплаканная трогательная Ася наоборот, будоражит. Съел бы этого розового кролика. Медленно и долго бы жевал, наслаждаясь всеми оттенками вкуса. «Значит, не муж?» Подскакивает на ноги Марина. «А что ж ты мне об этом не сообщил, Касьянов?» «Я тебя перед отъездом оповестил. По два раза не повторяю. Хватит постановок, Марина. Лучше бы про дочь поинтересовалась». «Про дочь мне есть у кого интересоваться, не волнуйся. Мать все рассказывает. Короче, Касьянов, разговор у нас сегодня короткий будет. раз ты по-человечески говорить не захотел. Ты, конечно, никогда в меня не верил и не поддерживал. Но мне предложили главную роль в перспективном сериале. Я договорилась о твоем переводе в Москву на нормальную должность. Или ты прощаешься с моей ущербной копией? Кивает на Асю. И возвращаешься к оригиналу. Мы переезжаем из этой дыры и живем нормально. Или я забираю дочь, мы разводимся, и каждый живет своей жизнью. Арину я не отдам. А я разрешения не спрашиваю. Переходит Марина на скандальные интонации. Она тебе год была не нужна. Меня тоже заводит с полоборота такая постановка вопроса. Бред! У меня были важные обстоятельства, при которых я оставила дочь с родным отцом и моим законным мужем. Командировка! Теперь я наладила быт и могу ее забрать. Обычное дело, Касьянов. У тебя были ровно такие же обстоятельства. И я не устраивала истерики, когда жила с ней без тебя. Короче! Рявкую я, ощущая, как подскакивает давление. Тело обдает жаром, в висках стучит от пульса. Так, это что еще за новости? Я боюсь любых неожиданных спецэффектов. А сейчас неожиданно. Богдан, просто подумай. Марина садится вальяжно на кресло, демонстративно складывая ногу на ногу и демонстрируя мне безупречные бедра. Обиды обидами, но ты же разумный мужик. Не надо гнать волну. Я многое тебе простила. Оцени это. Аришку я по-любому заберу. В Москве я ее уже прописала. За детский сад заплатила. А ты уж думай, с кем ты. С нами или нет? Сучка! Но я стараюсь держать себя в руках. Задача была договориться. Арина тебя не помнит. Как маму она знает только Агнию. Не ломай ребенку психику. Это твоя вина, Касьянов. Ты не давал общаться мне с ней. Вспомнит. Марина! Вдруг оживает Ася. А зачем вам Ариша? Ну... Смущаясь. У вас карьера, перспективы, съемки, работа допоздна. Зачем? А это моя семья, милая. Цинично улыбается Марина. И муж мой, и дочь. Пошла вон с моего места. Пристроилась. Зачетный дяденька, да? Но мой! Мой! Оскаливается. И дочь он никогда не бросит, не надейся. Повыделывается и приедет к нам все равно. А ты? Просто на меня похоже, вот и все. Это же и дурак заметит. Хватит! Твоего места больше не существует. На Асина не пущу. Категорически режу я. Мы с Асей одновременно встаем на ноги. Нам пора. Иначе забрало мое сейчас рухнет. И я понятия не имею, насколько я могу напугать Синичку с опущенным забралом. Марине скандалы по кайфу. Она только так и умеет жрать эмоции. Сначала скандал, переходящий в жесть, потом секс. А вот я не кайфую от таких раскладов. Я потом опустошен и ненавижу себя. И уж точно это зрелище не для Аси. Но, надо признаться, тело мое почему-то решило, что пусть не сам скандал, но его окончание сейчас будет в самый раз. Поспешно надевая шубку на Асю, едва удерживая себя от того, чтобы впечататься в приоткрытые опухшие губки. «Встретимся в суде!» – бросаю я. Но на самом деле очень надеюсь его избежать. Вслед мне несется последняя попытка вызвать на эмоции. Я же утоплю тебя, Касьянов. У меня и денег теперь больше. И суд на стороне матери. Да и по тебе психоневрологический диспансер плачет. Кто тебе ребенка-то оставит? После суда еще и с работы полетишь. Бах, бах, бах. По всем болевым точкам. Хлопаю дверью. Дайте мне обезболивающего. Срочно. Мне больно. Закрываю глаза, вжимаясь своим лбом Васин. «Дан», — шепчет она подрагивающим голосом, глаза опять наполняются слезами. «Если ты сейчас съедешь, я, мля, все переломаю здесь, слышишь? Не смей мне говорить про сохранение семьи. Не бросай меня теперь». «Но она же увезет Аришу!» «С террористами никаких переговоров». «Что мы будем делать?» «Прямо сейчас?» Прислушиваюсь к своему не в тему взбесившемуся телу. Хоть соседний номер снимай, но как-то не камильфо. Кровь моя вся сосредоточилась в известном месте, сбивая дыхание. В глазах периодически темнеет, отключая мозги. Губы чувствительны, как у девицы. По затылку волнами мурашки. Что за чертовщина? Взгляд мой скользит по дверям номеров. «Ты серьезно, Касьянов? Терпи давай, солдат!» Затаскиваю в лифт. «Тебе плохо?» Всматривается в мои глаза с тревогой Ася. Впиваюсь в губы, не давая договорить. «Беги, Синичкина!» «Хотя нет, не убежишь. Лучше сдавайся!»